Глава 13. Штерн смерил мужчину, который сидел напротив на стуле, стоявшем перед его рабочим столом, и которого он знал под именем Жюльена Суреля, суровым взглядом. «Уже устали, мсье Сурель?» — спросил он строго. Посетитель тут же перестал зевать. Он едва не возразил хозяину дома, что на часах нет и 10, и что он лишь 40 минут назад сошел с самолета и не имел возможности ни принять душ, ни переодеться, ни тем более позавтракать. Изначально встреча должна была состояться лишь на следующий день. По крайней мере, об этом договаривались и уже давно их секретари. Вот почему, сойдя с самолета, Сурель последовал за водителем фонда без всякой задней мысли и сел в припаркованный у аэровокзала роскошный лимузин с мыслью о 24 часах отдыха в гостиничном номере. Но вместо этого получил неожиданную встречу в особняке старого торговца. Сорель ненавидел всякого рода неожиданности. Ему нравилось быть готовым к любым случайностям. Его педантичность часто превращалась в маниакальность, в этом не было ничего плохого. В его профессии, напротив, это скорее являлось необходимым качеством, по крайней мере для того, кто не спешит умирать. А Сорель намеревался прожить долгую жизнь. Неожиданное приглашение его весьма нервировало. Штерн явно рассчитывал вывести гостя из себя, чтобы получить психологическое превосходство. Стратегия не оригинальная, но действенная. Сейчас Сорель был не в состоянии мыслить ясно и оттого злился. Только бы не ввязаться в спор. Он проделал далекий путь не для того, чтобы высказать в глаза Штерну всю правду о его манере принимать гостей. Это можно было сделать, не покидая кабинета, оставаясь за 1000 километров отсюда, а главное, в разумное время. Избежал бы 8-часового перелета и по меньшей мере 3 дней акклиматизации. К тому же Штерн мог, как только бы за ним, Сорелем, закрылась дверь, донести его слова до начальства. Торговец картинами знал несколько прямых номеров шишек, доступа к которым Сорель не имел, даже несмотря на 17 лет работы на контору. Он отнюдь не горел желанием рисковать карьерой ради никому не нужного апоплексического удара, поэтому решил вести разговор в осторожном ключе. Слишком сильно затянутый галстук сдавливал горло, но он все же постарался задать регулярный ритм дыханию, для чего сконцентрировался на вдохе, сохранив при этом естественное выражение лица. Голос его прозвучал совершенно естественно и бесстрастно. «Прошу меня извинить. Мой самолет приземлился в Ле-Бурже менее часа назад. Я не спал около 1,5 суток и чувствую себя на пределе». «Вы знаете, что говорят о тех, кто рано встает?» — пожурил его старик. «Будущее нас не интересует, мсье Штерн, и вам это отлично известно. Все наши усилия направлены на то, что происходит сейчас, хотя стоящая перед нами задача и не из легких». «Ах да, верно. Будущее находится в ведении ваших конкурентов, наших коллег», — поправил его Сорель. «Мы работаем в полной координации с ними». Торговец улыбнулся, словно услышал занимательную шутку. Он находил беседу приятной еще и потому, что исход ее был предрешен заранее. Ничто не мешало ему то и дело совершать разящие выпады, тогда как соперник боксировал одной рукой, держа другую за спиной. Агенту этого уровня было с ним не совладать. И, сознавая сей факт, Элиас Штерн решил воспользоваться преимуществом, чтобы немного развлечься. Его улыбка стала еще шире и достигла середины щек, перейдя от сарказма к откровенной иронии. «Продолжишь издеваться над моей формой, и я зарежу тебя, как свинью». К несчастью, Сорель не мог позволить себе убить старика. Он немного ослабил узел галстука и, прикрыв глаза, сделал глубокий вдох. На этот раз он даже не стал скрывать, каких усилий стоит ему сдерживать гнев. Нервозность не ушла окончательно, но заметно отступила, благодаря чему ему удалось подавить позыв к убийству. Достал уже этот Штерн. И долго еще он намерен третировать его, как какого-нибудь деревенщину? Да, он умеет убивать голыми руками 12 разными способами. И что с того? Разве это мешает ему оставаться человеком культурным и образованным? Строго говоря, его и отправили на переговоры со Штерном, только потому, что, в отличие от коллег, защитивших, как он сам, докторскую по литературе, он был единственным, кто параллельно прошел курс искусствоведения. К тому же, благодаря бабушке-басконке и многочисленным летним каникулам, проведенным в фамильном доме в Сен-Жан-де-Люс, он говорил на безупречном французском. Штерн же, с упорством, достойным лучшего применения, видел в нем лишь безмозглого тайного агента. «Почему бы нам не сосредоточиться на причине моего визита?» — предложил гость, чтобы положить конец конфронтации, на победу в которой, в этом он отдавал себе полный отчет, у него не было ни единого шанса. Штерн вяло кивнул. «Полагаю, ваше начальство поручило вам передать мне указания, не самые, думаю, приятные». «Что вы? Никакие-то не указания. Всего лишь несколько советов относительно того, как следует вести это дело. Все-таки, как мне кажется, годовая дотация в 10 миллионов долларов дает нам право на определенное вмешательство. Мы хотим лишь удостовериться в том, что наши деньги хорошо инвестированы». Штерн раздраженно повел плечами. Улыбка на его лице сменилась угрюмым выражением. Кончиком указательного пальца он несколько раз крутанул одну из лежавших перед ним ручек, потом остановил ее и тщательно выровнял с другой. «У вас нет никаких причин сомневаться в этом. Я каждые полгода отсылаю детальный доклад о деятельности фонда. Наши счета безукоризнены». «Проблема не в этом», — возразил Сорель. «О счетах и вовсе речи не идет. Нам известно, что они в порядке. Дело в том, что у моего начальства, да и у меня тоже, возникли вопросы по поводу вашей новенькой. Проще говоря, мы весьма озабочены этим вашим выбором». Привлечь Валентину Сави было абсолютно необходимо. Это блестящая молодая женщина. Я возлагаю на нее огромные надежды. В будущем она принесет фонду много пользы. К тому же она уже приступила к работе. Я не сомневаюсь в ее способностях. Меня интересует, насколько она надежна. Штерн развел руками, показывая, что в таком вопросе он беспомощен. Ровно настолько, насколько может быть надежен человек, только-только вышедший из глубочайшей депрессии. Лично я убежден, что она придет в норму, как только вернется к настоящей работе. Надеюсь, моего мнения вам будет достаточно. Я редко ошибаюсь в подборе персонала. Об этой девушке ходило много пересудов, произнес безапелляционным тоном Сорель. Перед тем, как окончательно зачислить ее в штат сотрудников, необходимо раз и навсегда решить вопрос с ее прошлым. Если она действительно совершила ту ошибку, в которой ее обвиняют, она должна быть отстранена. Выбора у вас нет. Служащие фонда должны быть безупречны. Мы не можем позволить себе ненужный риск. Я попросил Нору разобраться в случившемся. Если вам нужно с ней переговорить, она ждет в коридоре, позвать ее. Сорель покачал головой. Нет, это ваша проблема. Я не хочу вмешиваться в это дело, но я должен иметь полную картину произошедшего уже в ближайшие дни. Сорель замолчал и окинул комнату взглядом. Как и в каждой из предыдущих визитов, взгляд его остановился на Ван Гоге. На мгновение он утратил сосредоточенность. Торговец что-то сказал, и гостю пришлось сделать усилие, чтобы вернуться к реальности. «Когда вы улетаете?» — повторил Штерн. «У меня приказ оставаться в Париже до конца этого дела. Начальство настроено на этот счет категорично. Слишком велики ставки как для вас, так и для нас. Как супервайзер проекта, я лично должен обеспечить его полный успех и в случае необходимости оказать вам помощь». «Остановитесь там же, где и всегда?» «Да, в том же номере, что и прежде. Держите меня в курсе развития ситуации». Он выдержал небольшую паузу, а затем добавил: «Я здесь не для того, чтобы воевать с вами. Мы находимся лишь на начальной стадии нашего сотрудничества. Надеюсь, в дальнейшем наши отношения будут только улучшаться». Штерн, по всей видимости, не поверил ни единому слову. Сочтя себя вправе ничего не отвечать, он нажал скрытую под столом кнопку, и плексигласовая дверь отошла в сторону. Сорель поднялся со стула, легким кивком попрощался с хозяином и, не оборачиваясь, покинул комнату. Губы его растянулись в широкой улыбке. Теперь он чувствовал себя гораздо лучше. Разговор прошел хорошо, и ему удалось сохранить спокойствие, несмотря на ребяческие провокации торговца. Эта победа над самим собой доставила громадное удовольствие, которое возросло еще больше при мысли о мягкой кровати, ожидавшей в номере отеля. Умение подавлять эмоции пришло к нему само, со временем. В процессе первичной подготовки он научился многому: растворяться во враждебной среде, сдерживать возможные угрозы и устранять их в случае необходимости, но только не расслабляться, воздействуя на дыхание. Это Сорель открыл для себя уже на практике по мере выполнения миссии. Он быстро понял, что в его профессии потеря самообладания есть путь к поражению, даже к смерти. И если о смерти он просто старался не думать, то мысль о том, что он может выставить себя в глазах коллег неспособным к самоконтролю кретином, была ему глубоко отвратительна. Для того, чтобы усмирять импульсы, он разработал собственную систему, в основе которой лежал сначала прием лекарственных средств, затем техника йоги вкупе с умеренным, но регулярным потреблением легких наркотиков. Благодаря этой усердной работе над собой он смог не ударить в грязь лицом перед судьей в день развода, когда его благоверная заявила права на их домик, машину, двоих детей и даже собаку. Несмотря на снедавшее его желание убить эту сучку, Сорель стойко держал удар на протяжении всего заседания. Он даже ни разу не оскорбил жену, как то подсказывал инстинкт, а, напротив, привел в ответ на ее требования сдержанные аргументы. Да, он ей изменил. Несколько раз, возможно, даже побивал ее. Редко, но такое случалось, он готов это признать. Издержки стрессовой профессии. Подобные прегрешения можно, если не простить, то хотя бы понять. В любом случае, прошлое не вернешь, так почему взрослым, цивилизованным людям не начать все сначала? В конце выступления Сорель напустил на себя сокрушенный вид и последние слова произносил дрожащим голосом, со слезами на глазах. Поза его могла служить метафорой покорности. Он целую неделю тренировал это выражение в гостиничном номере перед зеркалом в ванной с терновым венцом и многохвостой плеткой со свинцовыми кончиками. Он, вероятно, добился бы еще большего эффекта, но так как эти аксессуары были запрещены в помещении суда, пришлось делать ставку на умеренность и скромность. Несмотря на это, Сорель отнюдь не был недоволен своим выступлением. Если бы его попросили аттестовать речь, он выставил бы 15 из 20. Примечание. Во Франции 20-бальная система оценивания знаний и тому подобного. 15 баллов можно рассматривать как 5 с минусом по 5-бальной шкале. Конец примечания. Однако же его усилия оказались тщетными, судья встал на сторону супруги. Этот придурок дал ей все, что она требовала, в том числе и опеку над собакой. Потеря детей не слишком расстроила Сореля. В конце концов, его отцовский инстинкт так и не развился, тем более, что его не бывало дома в среднем от 3 до 4 дней в неделю. Но вот от перспективы расставания с любимым псом сердце кровью обливалось. Тем не менее, комментировать столь неблагоприятное для него решение Сорель не стал, и все свои мысли сосредоточил на дыхании. Это сработало. Он почувствовал, как гнев отступает в отдаленные зоны сознания, и даже заговорщически подмигнул жене в тот момент, когда она садилась в машину, ярко-красную «Хонду» с откидным верхом, словно говоря: «Ну, как тебе моя игра? После всего того, что ты заставила меня вынести?» В тот же вечер, перед тем, как отправиться спать, он вернулся к себе, к ней отныне, и превратил небольшое спортивное авто в груду металла при помощи бейсбольной биты цветов «Чикаго Сокс» его любимой команды. Уничтожив машину бывшей супруги, Сорель почувствовал облегчение, даже расслабление. По возвращении в гостиничный номер он рухнул пластом на кровать, несмотря на черный день, и проспал почти 12 часов подряд, чего с ним не случалось целую вечность. Ничто не снимает стресс лучше доброй порции эндорфина. Да, тогда он немного сорвался, но с тех пор научился сносить любые обиды. Встреча со Штерном лишний раз это подтвердила. Нора ожидала в коридоре, прислонившись спиной к стене. Она выпрямилась, когда Сорель вышел из кабинета, и оглядела его с ног до головы, словно никогда и не встречала прежде. — Что у вас? — бросил Сорель вызывающим тоном. — Ничего интересного, — ответила молодая женщина. — У меня к вам один вопрос, совсем простой, касается вас лично. — Слушаю. — Я вот все спрашиваю себя, действительно ли вас так зовут, как персонажа романа, я имею в виду. Примечание. Жюльен Сорель, герой романа Стендаля «Красные и черные», умный, рассудительный, не гнушающийся в средствах, тщеславный, амбициозный лицемер. Сорель провел рукой по завитым волосам, поправляя растрепавшуюся в дороге прическу, затянул потуже галстук и выбросил из головы Штерна, чтобы сосредоточить все внимание на молодой женщине. В прошлой их встрече Нора относилась к нему с неизменным высокомерием. Этот неожиданный интерес к его персоне показался ему весьма многообещающим. Сорель почувствовал, как запульсировала вена, пробегавшая вдоль левого виска. Ему было хорошо знакомо это ощущение. Девушка ему нравилась. Вот что означало это глухое биение. Он находил Нору с ее чопорным видом и безупречным шиньоном, из которого не выпадало ни единой непокорной пряди, очень привлекательной. Именно такими он представлял себе героинь романов XIX века, которыми была завалена библиотека его бабушки с дедушкой, и которой он поглощал в неимоверных количествах, когда подростком приезжал к ним на каникулы. Именно так, должно быть, выглядели мадам Бовари или Анна Каренина с несколькими лишними килограммами, возможно, и более тяжелой грудью, как того требовала мода тех лет. Сорель всегда питал страсть к классике, как в отношении романов, так и в том, что касалось женщин. Он рассчитывал убедить Нору провести с ним ночь еще до окончания этой миссии. В определенном смысле это было бы его премией. Он летел через всю Атлантику не для того, чтобы спать в апартаментах отеля «Георг V» в одиночестве. Сорель ни секунды не сомневался в успехе своего предприятия. Женщины редко ему отказывали. По крайней мере, те, которых он находил, когда нуждался в компании, в расположенных по соседству с домом барах. Проводя почти все свое время со Штерном, Нора, наверное, уже забыла, как выглядят настоящие мужчины. Небольшой призыв к порядку ей не повредит. Усталость как рукой сняла. Сорель ощутил прилив бодрости. Он уже не помнил о часах, проведенных в воздухе, разнице во времени и пустом желудке. Он внимательно посмотрел на молодую женщину, позволив своему взгляду совершенно свободно пройтись по ее груди до основания декольте и даже немного ниже. Огонь откровенного желания, которое Сорель даже не попытался скрыть, вспыхнул в его глазах. — А сами, как думаете? — спросил он наконец. Казалось, Нора не заметила возбуждения, охватившего ее собеседника. Ответ ее, сухой и резкий, был подобен разрыву бомбы. — Как бы вас там ни звали, на самом деле? Я забуду о вашем существовании, как только вы выйдете за эту дверь. Так что можете засунуть ваши фантазии себе в одно место, скотина вы этакая. Сорель тяжело задышал, не в силах сдержать ощущение удушья, парализовавшее легкие и помрачившие мысли, грудные мышцы свело судорогой. Чтобы не потерять равновесие, он, как тонущий за соломинку, ухватился за одну единственную мысль. Элиас Штерн не вечен. Когда он умрет, защитить Нору будет некому. Эта напыщенная мерзавка свое получит.